Хотите – верьте, хотите – нет. Утки выплыли из камышей плотной стайкой. 8 отличных жирных кряков одна к одной. Петраков приложился и выстрелил. И случилось небывалое. Все 8 уток вдруг застыли на воде серыми комочками. Петраков с недоумением осмотрел ружье, перезарядил его и хотел еще раз для верности врезать по птицам, но передумал. Они не подавали признаков жизни. Петраков собрал неожиданную добычу и гордый отправился домой. На окраине города он повстречал инженера сметного отдела Сизикова. Сизиков притормозил свой мотопед, уперся ногой в тротуар, окинул уток завистливым взглядом и спросил, «Зорьку простоял или две?» «Какое там?» — ответил Петраков с благодушной улыбкой. «С одного выстрела взял». «Угу», — ошарашенно промычал Сизиков. Он оттолкнулся ногой и укатил, не попрощавшись. Несколько раз Сизиков, опасно виляя, оглянулся, словно боялся, что Петраков саданет ему вдогонку шрапнелью. В понедельник Петракова встретили на работе настороженно. Сотрудники ходили мимо с каменными лицами, торопливо кивая. Уборщица тетя Агаша долго провожала его взглядом, потом неодобрительно покачала головой и сказала: «Ну и хлёст, прости меня, Господи!» Только член редколлегии стенной газеты, старший бухгалтер Кляксин, остановил Петракова. «Ну как?» — спросил Кляксин. «Да ничего», — ответил Петраков. «Ну а все-таки», — затягивал разговор бухгалтер. «Да как сказать?» «На охоте был?» — наконец прямо спросил Кляксин. «Был». «И 8 уток убил?» «Убил». «И с одного выстрела?» «С одного. А что?» — встревожился Петраков. «Да нет, ничего», — с серьезным лицом ответил Кляксин. «Бывает иногда. Даже в литературе такие случаи описаны». И нехорошо засмеявшись, он отошел. Петраков не придал значения его словам, а через 2 часа в коридоре вывесили стенгазету. В правом нижнем углу ее был нарисован он, Петраков, в больших резиновых сапогах и с 4-ствольной пушкой за плечами. Ниже стояли стихи, начинались они так. «Сам Мюнхгаузен барон Петраковым превзойден». Окончались неожиданными обидными строчками. Чем эти пули отливать, не лучше ли общественной работе побольше внимания уделять? — А собаки, Семеныч, которая «Луна» выговаривает, у тебя нет? — спросили его из толпы, собравшейся возле газеты. Возвратившись в отдел, Петраков услышал обрывок разговора. «Водки они там на охоте натрескаются, вот у них в глазах и высмирится», — говорила щитовод Мухина. Кто-то возразил ей, что Петраков не пьющий. «Да все они такие», — ответила Мухина и сказала, что у нее сосед есть, на работе благодарности получает, а дома жену бьет. Каждый вечер. После обеда Петракова со сметой вызвал начальник. «Ну, посмотрим, что вы там нафантазировали», — сказал он и покачал головой. «Ах, Федор Семенович, ну что же вы так? У вас ведь молодежь. Какой пример показываете?» «Да я...» — начал было Петраков, прикладывая руку к груди. «Знаю, знаю», — сморщился начальник. «Сам с удочкой люблю посидеть. Но такое уж нехорошо». Вечером состоялось профсоюзное собрание. Петракова вторично выдвинули в местный комитет. «Отвезти!» — крикнул с места Сизиков. «Есть соображение!» Председатель попросил его высказать свои соображения вслух. Сизиков помялся и сказал, «История эта с утками, темная она». «Товарищи», — взмолился Петраков, — «ну почему вы мне не верите? Ну, честное слово, с одного выстрела. Ну почему вы...» Большинством голосов его оставили в списке, но при голосовании все-таки забаллотировали. В следующую субботу Петраков пробрался на знакомое озеро. «Выстрелю один раз и утоплю», — с горечью думал он, поглаживая свою верную тулку. Неожиданно из-под самого берега тяжело взлетели 4 кряквы. «Промахнусь, не выброшу», — успел подумать Федор Семенович, вскидывая ружье. Грянул выстрел. Утки одна за другой попадали в камыш.